Глава 18. На параллельных курсах. Обратный полет проходил в условиях, которые Мишка обозначил короткой фразой: «В тесноте, да не в обиде». Поскольку шаттл не был рассчитан на транспортировку такого большого экипажа, некоторые пассажиры не смогли погрузиться в анабиоз. Кают для бодрствующих членов экипажа не хватало, пришлось провести серьезное уплотнение. Мишке досталось место в капитанской каюте, и он мог наблюдать, как ведет себя в свободное от вахт время командир экспедиции. Хопкинс посвящал свой досуг двум вещам. Рисовал картины и качал пресс на портативном тренажере, который он перенес к себе из кают-компании под тем предлогом, что там стало тесно из-за необходимости организации спальных мест для многочисленных членов экипажа. Мишка с удивлением наблюдал за тем, как полковник целыми часами ритмично раскачивается на тренажере, все больше наращивая нагрузки. Он раньше думал, что накачивание мускулатуры – занятие для прыщавых юнцов, которые стараются компенсировать нехватку серого вещества в голове избытком бугристого мяса на прочих частях тела. Он не знал, что действие феромонов одинаково влияет на любую особь мужского пола. Влюбленный мужчина в возрасте 50 лет начинает вести себя как мальчишка. И полковник Хопкинс только подтверждал это правило, формируя шоколадные квадратики на своем волосатом животе. Приняв душ после упражнений на тренажере и тщательно побрившись, полковник садился за мольберт и упорно воспроизводил любимый облик девушки со змеистыми волосами. Мишка внимательно изучал творчество своего соседа в то время, когда командир корабля находился в рубке. «Чем-то эта дамочка похожа на Любку Чен из параллельного класса», — размышлял Мишка. «Глаза такие же косые. Вот только прическа у этой похитрее будет». Насмотревшись на портреты Лори Леи, он уходил к друзьям. Оксана, Эйска, Саша и Ким проводили почти все время в играх с Катей. Безил, Бульба и Мишкина эмпатическая гусеница оказались забытыми. Робот, наделенный эмоциональными способностями, оказался отличным товарищем для игр. Весело хихикая, Катя носилась по коридорам корабля, ловко уворачиваясь от космонавтов. Она изображала кошку, гонявшуюся за мышами. Роль мышей исполняли шарики для пинг-понга. Ребята перебрасывали их друг к другу, а Катя старалась им в этом помешать. Оксана научила Катю мяукать, и Безил, услышав эти пронзительные звуки, старался забиться куда-нибудь в уголок. Для большего правдоподобия Саша нарисовал на передней части дынеобразного корпуса Кати кошачью мордочку с круглыми глазами и длинными усами. Так незаметно пролетело 5 дней. Полковник Хопкинс объявил экипажу, что через 2 дня шаттл достигнет границ Солнечной системы. Закончив вахту, он пригласил к себе в каюту Эську. Мишку он попросил на это время куда-нибудь удалиться. «Садитесь, юная леди», — Хопкинс показал Эське на стул, надежно прикрепленный к полу каюты. «Разговор нам предстоит непростой». «Что случилось, господин полковник? Чем я могу вам помочь?» «Многим. И, скорее всего, помощь мне сможете оказать не лично вы, а ваши соотечественники с бурой планеты». «Как они могут вам помочь? Ведь нас и мою родину разделяет расстояние в десятки световых лет». «Не надо лукавить, юная леди. Ваши люди находятся от нас на расстоянии гораздо меньшем. Хотите знать, откуда мне это известно? Охотно объясню. За время нашего полета корабль 3 раза попадал в зону действия нейтринно-гравитационных аномалий. После этого нам приходилось проводить перезагрузку всех навигационных систем. И во время таких перезагрузок на наших мониторах неизменно обнаруживался один интересный объект, по пятам преследующий наш корабль. Мой вывод — это корабль сопровождения с бурой планеты. Что интересно, ваш корабль не исчез с наших мониторов после завершения последней перезагрузки, которая состоялась 5 часов назад. Ваши комментарии, госпожа шпионка. Прошу отнестись к моей просьбе очень серьезно. Одно дело — любопытствующая туристка с другой планеты, и совсем другое — инопланетный разведчик, вслед за которым к нашей Земле приближается космический рейдер с неясными намерениями». «Хорошо, полковник, сдаюсь. За шаттлом действительно движется наш корабль. Это беспилотный аппарат, который призван обеспечивать мою безопасность. Кроме этого, он используется как станция связи, которую можно активизировать после установления контактов между мной и вашими властями. Никакого вреда вашему кораблю он причинять не станет, хотя бы потому, что на борту нахожусь я. Но мне одно непонятно. Как ваша аппаратура его засекла? Ведь он перемещается в другом измерении, в параллельном мире. Мне это тоже непонятно. Я думаю, что объяснить это сможет только один человек – ваш отец. Я предлагаю выйти с ним на связь. Только не говорите мне, что это невозможно. Ни за что в это не поверю. Хопкинс выжидательно смотрел на девочку. Внешне абсолютно спокойный, внутри он напрягся, как струна. На установление контактов с инопланетным профессором он возлагал большие надежды. И не только потому, что перед прилетом на Землю необходимо было прояснить ситуацию с кораблем-преследователем. Полковник изнемогал от любовных терзаний. Желание во что бы то ни стало увидеть змееволосую красавицу превратилось для него в настоящую навязчивую идею. И профессор должен был эту идею реализовать. «К сожалению, полковник, я не могу выполнить вашу просьбу». «Почему? Вы думаете, у вас есть выбор?» «Нет, дело в том, что вот уже 3 дня, как связь с бурой планетой прервана. Поверьте, мистер Хопкинс, для меня это большая неожиданность. Я очень волнуюсь, просто места себе не нахожу». «Тревога! Прямо по курсу неизвестный объект!» Раздался голос командира вахты по громкой связи. Хопкинс взлетел со своего места, оттолкнул Эсю и ринулся в коридор, ведущий в рубку корабля.